круглые листья плавали на поверхности недвижной воды. Над кувшинками летали и присаживались легкие стрекозы. В небе кружили ласточки. Высоко-высоко, чуть не под самыми белыми облаками, распластав крылья, парил ястребок, конюк. Пахло цветами, скошенным сеном, береговой высокой осокой. Вдруг что-то шлепнуло раз и другой посреди тихой заводи, и я увидел голову вынырнувшей выдры, плывущей к берегу меж недвижных кувшинок. Живой, пойманной рыбой во рту, выдра плыла к густому кустарнику, которым был покрыт берег. Я сидел, не шевелясь, видел, как выдра выбралась из воды и исчезла под кустами. Мне еще не приходилось наблюдать на свободе живую, скрытную выдру. Иногда только я видел на мокром береговом песке следы осторожной хищницы. Выдры живут обычно у глухих и тихих лесных речек, где водится много рыбы. Они питаются исключительно рыбой, очень хорошо умеют нырять, подолгу остаются под водой. Выдра — очень красивое животное. Теплый и легкий мех выдры дорого ценится. Пойманную молодую выдру легко приручить. Еще в раннем детстве я знал человека, лесного объездчика, служившего у хозяина моего отца. У этого человека жила ручная выдра. Он брал ее с собою на охоту, и она бежала за ним, как обыкновенная собака. Иногда он посылал ручную выдру в воду, на наших глазах она ныряла и выносила на берег к ногам хозяина живую пойманную рыбу. Выдры уцелели только в самых глухих и нетронутых местах. Живут выдры очень скрытно, их трудно увидеть и поймать. Подобно выдрам, у глухих лесных ручьев и речек водятся небольшие проворные зверьки — норки. Они также умеют хорошо нырять, по ночам ловят мелкую рыбешку. Норки — хищные и прожорливые зверьки. Они разоряют птичьи гнезда по берегам лесных рек и, подобно хорькам, не стесняются нападать на крупных птиц. По ночам забираются даже в курятники, расположенные недалеко от берега реки. Возвращаясь однажды из глухариного тока, я нашел спрятанную в лесном ручье под корнями росших на берегу ольховых кустов мертвую, еще теплую глухарку с отгрызенной головой. На месте преступления валялась кучка окровавленных перьев. Перышки убитой глухарки плыли по течению лесного ручья. По-видимому, большую и сильную птицу злая проворная норка загрызла в то время, когда глухарка, чтобы напиться, неосторожно подошла к ручью. Лесной разбойницы норки я так и не видел. Бобры. Из всех диких зверей, которых мне доводилось видеть и наблюдать, самые диковинные и умные звери, несомненно, бобры. Уже много лет назад побывал я в Лапландском заповеднике на далеком севере нашей страны. В те времена на Кольском полуострове еще не было хороших проезжих дорог. В заповедник нужно было пробираться на парусной лодке по пустынному и дикому озеру, носившему сказочное имя Имандра. Пустынные берега Имандры были покрыты глухими безлюдными лесами. Мы перетаскивали нашу лодку через каменистые пороги реки Нижняя Чуна, плыли по еще более пустынному озеру, богатому редкостной рыбой. Я увидел лесной, нетронутый край, непуганных птиц, непуганного зверя. По заповеднику запросто бродили медведи, пасли стада диких оленей. Почти у самых ног путешественника смело бегали белые куропатки. По озеру плавали дикие лебеди, По лесным трущобам скитались хитрые росомахи, шумом взлетали